Что представляют собой эти идеи о религии и Боге, а вместе с ними и поиске будущего? Почему человек старается искать Бога? Почему у всех народов, во всех состояниях общества человек ищет где-то совершенный идеал? В человеке, в Боге или в чем-либо другом? Потому что эта идея живет внутри нас. Это бьется ваше собственное сердце. Только вы не знаете этого и принимаете его за что-то постороннее. Это Бог внутри вас побуждает вас искать Его, воочию познать Его. После долгих поисков здесь и там, в храмах и церквах, на земле, на небе и во всех направлениях мы возвращаемся, наконец, назад, заканчивая круг в точке, от которой отправились, к нашей собственной душе, и находим, что тот, кого искали по всему свету, кому обращались с молитвами и слезами в храмах и церквах, на кого смотрели, как на тайну всех тайн, скрытую за облаками, что он ближе всего к нам, что это наше собственное «Я», сущность нашей собственной жизни, наше тело и наша душа. Я – ты, и ты – я. Такова ваша собственная природа. Удостоверьтесь в ней, проявите ее. Вы не сделались чистыми, вы уже были чисты. Вам нет надобности совершенствоваться, вы совершенны уже теперь. Вся природа похожа на экран, закрывающий собой действительность. Каждая ваша хорошая мысль, каждое ваше доброе дело – это как бы снятие покрывала, чтобы за ним могли обнаружиться беспредельность и Бог.